18. Помогите. Лимар. Если честно, я ожидал, что, услышав, кто перед ней, юная графиня начнет вести себя так же, как и все остальные барышни. Смущаться, кокетливо хлопать ресницами и заикаться, строя из себя саму невинность. И не передать словами, насколько я обрадовался, когда этого не произошло. Ролана Мейлин оставалась равнодушной. Хотя в какой-то момент даже показалось, что она ощутила раздражение, когда я замолчал, отслеживая ее реакцию на свою озвученную фамилию. Солгу, если скажу, что во мне не проснулось любопытство и желание узнать эту девушку поближе. Но спешить я не собирался. Для начала решил присмотреться к ней, немного понаблюдать. Я не ошибся тогда на рынке. Юная графиня оказалась действительно симпатичной. Ее притягательная невинная красота с нежными, пухлыми губами-бантиком контрастировала на фоне насыщенных ярко-синих глаз в обрамлении черных пушистых ресниц. Мне было приятно смотреть на нее, это факт. А может, моя заинтересованность у ней возникла, потому что ее поведение отличается от остальных? Кто знает. Открыв сидельную сумку, я извлек из нее заботливо собранные бабушкой гостинцы. Мед, сладости и ароматно пахнущий пирог, который еще был теплым. Это вам. Поклонился я, протягивая руки с угощениями, кожей ощущая на себе пытливый взгляд девушки. Не знаю почему, но мне она не показалась больной. Люди с простудой обычно так не выглядят. Где раскрасневшийся от соплей нос, чих и кашель? Да и вообще, что она делала на улице, если болеет? Любопытно. Подметил я для себя. Служанка юной графини, которая так и продолжала сверлить меня взглядом, спустилась со ступени и бегло, присев передо мной, смущенно забрала гостинца. «Господа!» — слово взяла пожилая женщина, стоявшая по правую руку от молчаливой графини. «Может, чаю?» «Благодарю, не откажу», — начал было отвечать я. «Не думаю, что это хорошая идея», — перебила меня Ролана. Нет, мне не показалось, в глубине ее глаз точно промелькнуло ехидство. «Ты меня прогонишь?» — опешил я, недоумевая. «Серьезно?» «Прошу простить, лорд, но, как вам известно, я немного приболела». Ее лицо стало печальным, а уголки пухлых губ наигранно опустились. «Не жаль вам отказывать, но...» «И почему я тебе не верю?» Хотелось спросить у нее, но, конечно же, я этого не сделал. Во-первых, мы с ней были не одни, а во-вторых, этикет этого не позволял. Хотя, что уж там скрывать, я бы многое отдал, чтобы посмотреть на ее реакцию, озвучив свой вопрос. Не мог понять, откуда в груди ощущалась радость, происхождение которой было неизвестным. Чему именно я радовался? Что мне впервые в жизни дали отворот-поворот? Судя по всему, да. Забавно. «Ты права, бабуля», — обращался я мысленно к своей боевой старушке. «Эта девушка действительно не такая, как все. Скажу больше, вы с ней даже чем-то похожи». «Прошу прощения, господа», — деликатно кашлянула пожилая леди. «Моя внучка права. Не хотелось бы, чтобы и ваше здоровье пошатнулось». «Благодарим вас за заботу», — улыбнулся я, не сводя взгляда с юной графини, уверенно выдерживающий его. «Ты же лжешь мне, я прав?» — спрашивал ее молчаливо. В ответ, как и ожидалось, получая уже знакомую колючую усмешку, отражающуюся в ее синих, словно океан, глазах. «Леди Мейлин», — обратился я к девушке, — «желаю вам скорейшего выздоровления. Бабушка просила вам передать, что как только вы поправитесь, она ждет вас в гости». Вновь поклонившись, я развернулся к Арасу. «Кстати», — обернулся я, — «на въезде мы не увидели стражей». «Этому есть свое объяснение», — кивнула Ролана, по лицу которой было заметно, что она не собирается давать мне никаких ответов. Ее скрытность и холодность привлекали меня все сильнее, что странно. «Я к тому, что пока мы ехали от ворот до вашего поместья, мне удалось увидеть ребенка, шмыгнувшего за живую изгородь». «Ребенка?» переспросила юная графиня, с лица которой в один момент слетела собранность и равнодушие, уступая место взволнованности. «Как он выглядел?» — спросила она, подаваясь вперед и спускаясь на одну ступеньку. «Мальчик, 6-7 лет». Пожал я плечами, отмечая тревогу, плещущуюся в синих глазах девушки. «Где?» — спустилась она ко мне на еще одну ступень. «Где именно вы его видели?» С каждым шагом мне удавалось рассмотреть ее все лучше. И глупо отрицать, мне нравилось то, что я видел. «Вон там», — махнул я рукой, — «по правую сторону пруда. Именно там я его и ви...» «Графиня!» — окликнул я девушку, которая, подхватив низ юбки, грациозно сбежала по оставшимся ступеням. И маневренно обогнув моих стражников, пустилась бежать в указанном направлении. Конечно же, я последовал за ней, пусть она меня об этом и не просила. «Льюис!» — звала она кого-то, смотря по сторонам. «Льюис, это ты? Ты пришел?» От бега прическа юной графини растрепалась, и ее светлые, переливающиеся на солнце волосы упали на плечи и спину, завораживающе покачиваясь из стороны в сторону от каждого шага. Всего на секунду залюбовался этой хрупкой красавицей, чуть не пропахав землю носом, так как под ногой внезапно оказался камень. «Льюис!» — вновь позвала Ролана. «Отзовись, пожалуйста!» Остановившись, она на мгновение замерла, а потом вновь рванула в ту же самую сторону, добегая до живой изгороди, о которой я и говорил. «Кто ты?» — донёсся до меня ее мелодичный голос, который, должен заметить, был нежным, а не строгим, несмотря на то, что на ее территорию пробрался чужак. «Госпожа, простите за вторжение!» Я сразу отметил, что говорит сильно напуганный ребенок. «Почему ты здесь?» — спросила Ролана у мальчонки. «Не плачь», — прошептала она. Услышав топот, за спиной резко обернулся, махнув рукой стражам, тем самым давая знак, чтобы они оставались на своих местах. Подавшись вперед, я заглянул за изгородь, наблюдая поистине невероятную картину. Юная графиня присела перед запачканным мальчонкой, одежда которого была знатно потрёпана и явно ему великовата. Девушка поглаживала его по взъерушенным волосам, тем самым пытаясь успокоить. «Понимаете?» — шмыгнул он носом, вытирая сопли запачканным рукавом. «Я пришел просить помощи. Льюис...» «Льюис?» — судорожно вздохнула графиня. «Да», — всхлипнул ребенок. «Он сказал, что можно обратиться к вам, если что-то случится». «Что с ним?» «Его...» Снова шмыгнул носом мальчуган, всхлипывая. «Его схватили стражники. За что?» Дыхание юной графини заметно участилось, а ее рука прижалась к области сердца. «Обвиняют в краже. Но он не воровал!» — закричал мальчуган. «Он хотел купить хлеб на монеты, которые вы ему дали. Но старик, торгующий выпечкой, заявил, что эти монеты выпали у него из кармана, а Льюис их украл. Где найти этого старика?» Неожиданный рык вырвался из горла Ролана, удивляя меня до невозможности. «Старик полбеды!» — обливался слезами мальчуган, и я понимал, в чем кроется причина его слез. «Днем Льюиса осудят». «Осудят?» — насторожилась юная графиня. «Да, теперь уже я взял слово. И если ему не помочь, то мальчишке отрубят руку».